становится за 30, нам детство начинает сниться. Приходят вновь родные лица, голоса. Олимпиада, пепси-кола, и сонным утром надо в школу. По майским лужам расплескались небеса, и нам становится теплей на полчаса. Мы пацаны 80-х, без фотографий чуть помятых. Мы улыбаемся беспечно и не взрослеем никогда. Пускай летит шальное время, нам это память, сердце греет. И будем молоды мы вечно, пока в душе жива мечта. Дискотека, сплёк, свема, под модом токинг и Сан-Ремо. И полстраны в очередях за колбасой. Там автоматы с газировкой и первый поцелуй неловкий. И долгожданный теплый вечер выпускной. И под гитару с пацана Виктор Цой. Трибуны бесконечных съездов, сеансы психотерапевтов, 600 секунд, программа «Взгляд» и «Листьев Влад». Мы жить по-новому учились наугад. Мы пацаны 80-х, фотографий чуть помятых. Мы улыбаемся беспечно и не взрослеем никогда. Пускай летит шальное время, нам эта память сердце греет. И будем молоды мы вечно, пока в душе жива мечта. Но на дворе не нашей юности апрель. Ушла великая эпоха, и это в сущности неплохо. А мы застыли в ее теплом янтаре. Пусть времена давно другие на дворе. Пацаны 80-х, из фотографий чуть помятых. Мы улыбаемся беспечно и не взрослеем никогда. Пускай летит шальное время, нам эта память сердце греет. И будем молоды мы вечно, пока в душе жива мечта. И будем молоды мы вечно, пока в душе жива мечта, жива мечта.